Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 8 августа 2002 года, Ирландия. Аэропорт Шеннон. Ночь. Сколько мне здесь еще торчать? Вот, кажется, что-то про мой рейс. Не может быть, опять откладывается на неопределенное время. Хотя неудивительно, такой туман. Ирландский фирменный туман. Нотка ностальгии, от которой иногда тянет повеситься. Так, все. Стоп, Джереми, что у тебя за настроение? Настроение как настроение, а что, в конце концов, я сейчас не на сцене и не на площадке. Имею я хоть иногда право на собственное настроение, хотя бы здесь и сейчас, в этот чертов туман. И снова я принимаюсь мерить ногами залы, коридоры, лестницы. До тошноты знакомые, до тошноты одинаковые. И очень хреново, что меня отовсюду видно. Во мне больше 6 футов. Вау! Good evening, мистер Айронс. Good evening. И деться некуда. Даже не говорите про ложу VIP. Терпеть не могу этих загонов. Федор, ну мы это порешаем. Тем более, что с некоторых пор там в основном звучит язык Толстого и Достоевского, а я, увы, не сподобился. Упс, надеюсь, вы не приняли это на свой счет, джентльмены. Просто настроение ни к черту, это все туман. Наш фирменный нидерландский туман, черт бы его побрал. Вот что-то вроде паба, все. Сяду тут и буду сидеть. Впрочем, джентльмены, кажется, я на пороге открытия. Я думал, что настроение хуже, чем было у меня минуту назад, не бывает. Оказывается, еще как бывает. Посмотрите на эти липкие столы, на грязные стаканы, на горы окурков. И будьте добры, дайте, пожалуйста, мусор на полу крупнее. Спасибо. Какое настроение может быть в таком свинарнике? Нет, дайте лучше панораму окон. Сплошной туман. Ничего не поделаешь, придется примириться с обстоятельствами. Или... Все-таки это ночь-ночь открытий. Следующая из них выпала на долю девушки-официантки. О, она просто на минутку отвлеклась поболтать с приятельницей по телефону. Господи, живой ведь человек. А когда вернулась к своим обязанностям, то у нее отвисла челюсть. Кто-то убирал грязные стаканы со столов, вытирал тряпкой вонючие пивные лужи, подметал пол. И этот кто-то был не кто-нибудь, а я. Теперь, пожалуйста, мои глаза крупней. Спасибо. Конечно, вы узнали мои знаменитые, собачьи, сверхвыразительные глаза, грустную улыбку. И она узнала. А главное, она узнала, что, оказывается, оскароносцы, настоящие звезды, действительно большие актеры, 6 футов росту с лишним, символы успеха, иконы аристократического стиля, могут, черт возьми, заниматься грязной работой. Работой, которую она, очевидно, считает ниже своего собственного достоинства. Потрясающее открытие, джентльмены. Кстати, она задала мне гениальный вопрос. Сознаете ли вы то, что вы сейчас делаете, сэр? Я мог бы, конечно, сказать ей так. Да, осознаю, мисс. Я формирую вокруг себя пространство, дружественное мне. Или так. Я разрушаю штамп. Социальный, свой собственный, или, как актер хорошей школы, я знаю, что именно физическое действие определяет внутреннее состояние, а не наоборот. Но я ответил просто. Извините, мне было очень скучно и противно сидеть в говне. Поэтому я решил прибраться. Теперь мне гораздо лучше. Спасибо вам. И умоляю, не принимайте все это на свой счет. Во всем виноват туман. Наш фирменный туман. Черт бы его побрал. Джереми Айронс. Известный английский актер. Лауреат премии «Оскар». Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.